Глава 19. Началась совершенно новая для меня жизнь. С утра я бежала в контору мистера Муна, разбирала почту, составляла расписание, принимала клиентов, подавала отвары, выпечку. После обеда разъезжала по городу с поручениями или сопровождала мистера Муна в здание суда, а затем до вечера подбирала нужную литературу на следующий день. Если мне не нужно было на работу, я шла на курсы машинисток и перепечатывала там до мелких демонов в глазах все тот же кодекс, а потом читала сборники законов, которые нужно было знать на зубок. Мист Мун витиевато ругался, портил мне нервы и порой вел себя хуже избалованного ребенка. Но он был истинный профессионал. Так изящно находил лазейки в законах или разрешал споры, что я порой не могла сдержать восторга. Он раздражался, обзывал меня экзальтированной дурочкой, но чувствовалось, что похвала ему приятна. Подобно мэм Вудс, я взяла под опеку мальчишек-беспризорников, заглядывающих к законнику за новыми заданиями и оплатой. Я продолжила традицию подкармливать их пирожками, а в совсем холодные дни выносила им горячий отвар или бульон в жестяных кружках. Особенно мне нравилось, когда в контору заглядывал Ноэль, рыжеволосый мальчуган лет 10. Он развлекал нас с мэм Вудс забавными историями, был довольно вежлив и всегда мог приструнить своих дружков, если они, забывшись, выражались по-уличному или пробовали стянуть что-нибудь со стола. «Будешь у миссис Джонсон крысячить, уши откручу по самый копчик, понял? Извиняйте, мэм, этот олух вас больше не побеспокоит». Кто меня действительно беспокоил, так это Эверт. Мы теперь не так часто общались, хотя и жили бок о бок. Утром он уходил чуть свет и приходил позже меня. Иногда он задерживался надолго, ходил в таверну со своими коллегами, как было у них принято. После этих посиделок он приходил совсем вымотанный, а я не могла уснуть, не услышав, как он заходит в комнату, хотя ни за что бы не призналась в этом. Как-то раз, проходя по делам неподалеку от галереи «Краун», я не удержалась от того, чтобы посмотреть, где работает мой братишка. Не привлекая к себе внимания, я шла и разглядывала выставленные в огромных витринах модели магикаров, новёхонькие, сверкающие начищенными боками в свете магических гирлянд, так и манившие в свой уютный кожаный салон. Диксона я заметила не сразу, а, заметив, вздрогнула. Он галантно распахивал дверь ярко-красного магикара перед дамой в меховом манто и рассыпался перед ней в комплиментах, неустанно кланяясь и целуя ручку. Дама благосклонно принимала знаки внимания и отдавала распоряжение своему молодому спутнику, то ли племяннику, то ли секретарю. Так не похож был этот услужливый юркий тип в зеленой униформе на молодого менталиста, которого я знала, что стало горько. Нет, я понимала, конечно, что это всего лишь маска, роль, которую ему приходится играть, чтобы влиться в чуждую ему жизнь. Но все равно что-то внутри меня протестовало. Возможно, свою роль сыграли и истории о Майкле Мелтоне, которые я начала читать и которые захватили меня с головой. Все эти запутанные преступления, которые с блеском расследовал дерзкий сотрудник маг-контроля, его методы работы, шуточки, склонность к авантюрам — все, решительно все напоминало мне Эверта. Я пробовала было поделиться с ним подобными размышлениями, но они были пресечены на корню. «Воробушек, не надо лезть, куда не просят». Он давно не разговаривал со мной так жестко и холодно. «Все это», — он небрежно указал на книгу, — «романтическая чушь, не имеющая ничего общего с реальной жизнью». Больше таких попыток я не делала. А он, казалось, еще больше отдалился после этого разговора. Однажды вечером, с момента приезда в Ровенти прошло, наверное, недели 3, я снова развозила пакеты документов клиентам и нарочно оставила напоследок того, который жил рядом с Краун. Я знала, что после работы Эверт с приятелями собираются в таверну, и мне совершенно не хотелось проводить этот долгий вечер в одиночестве. До галереи я добралась быстрее, чем планировала. Пришлось довольно долго гулять по улице туда-сюда, чтобы скоротать время. Весна уже вступала в свои права, и снег на улицах почти растаял, однако ветер дул холодный. Поэтому, когда я увидела выходящую из галереи компанию молодых людей, шумных, предвкушающих хороший отдых, с радостью поспешила к ним. «Эрик!» — воскликнула я и тут же мысленно отругала себя за слишком уж очевидное переигрывание. «Какое совпадение!» «Что ты тут делаешь?» — осадил меня братец. «Развозила вот почту. Иду домой», — ответила я как можно легкомысленнее. «Ага, пешком от самого Спрингтона должно быть. У тебя нос красный и глаза от ветра слезятся». «Какая милашка, Джонсон, ты нас не познакомишь?» Подключился к беседе крепкий плечистый парень. Его приятели одобрительно загалдели. «Марта, моя сестра», — неохотно представил меня честной компании лже-брат, и я сделала быстрый книксон. «А вы куда-то идете вместе?» Я наивно хлопала глазами, стараясь игнорировать укоризненный взгляд Эверта, который еще вчера объяснил мне, зачем и куда они собираются. «В таверну? Ой, а можно с вами?» Вот тут и пригодился фирменный взгляд бедняжки, отработанный еще в пансионе Мэтрис Шульц. «Ну, пожалуйста, я ужасно проголодалась». Мой расчет был безукоризненным. Будь братец в гордом одиночестве, я бы уже бежала домой. Но его знакомые подхватили мою идею. «В самом деле, Джонсон, возьми девчонку, пусть развлечется. Да не бойся, не обидим. Понимаем, сестра — это святое». «Точно, Зейн. А потом для греховного там красоток с фабрики будет полно». Скрипя сердце, Эверт согласился с моим неожиданным обществом. Только кулак мне показал украдкой и посмотрел недружелюбно. Чтобы разместить нашу дружную компанию в таверне, пришлось придвинуть друг к другу два тяжелых деревянных стола. Мы с Диксоном оказались далеко друг от друга. По обе стороны от меня сидели довольно приятные кавалеры, которые сразу взяли надо мной шефство. В результате вскоре передо мной стояло блюдо с рагу, кувшин согревающего отвара, а также кружка горячего ягодного сока со специями. Поднялись вверх кружки, понеслись тосты и подначки. Я тихо сидела, утоляя свой аппетит, и, пользуясь тем, что на меня не очень-то обращают внимание, слушала, о чем говорят молодые мужчины. «Тот снова сегодня травил байки про этот орден магии, прямо заклинило его. Ну-ка, что на сей раз?» «Растет, — говорит, — ширится. Недавно чуть не в маг-контроле кого-то повязали, готовили покушение, на кого точно не знает». «Да ну, брехня. Но министра-то на прошлой неделе шлепнули». «Так, — говорят, — он сам того, от болезни». «Ага, так тебе все и рассказали». «Я тоже слышал что-то такое. Мол, у них в крупных городах везде свои люди. Маги, понятное дело. Простому народу это все без надобности. Эй, Моррис, хочешь опять империю с магами во главе?» «Я что, дурной? Кто этого захочет? Разве что мист Клэмпси, демона его сожри. Он и так за любую провинность готов задницу... Простите, мисси, пятки поджечь. Не к столу, а?» Через некоторое время наша компания приросла несколькими развеселыми девушками. Теми самыми, фабричными. Не особенно стесняясь, они занимали места в притирку к парням и оживленно болтали с ними и между собой. Откуда-то сразу взялась потертая, но звонкая гитара, и парень, сидящий недалеко от меня, принялся ее мучить. Менялись кружки и блюда, девицы хихикали, гитару передавали по кругу. Я же сосредоточенно расстреливала глазами пышную дамочку, так и жмущуюся к Диксону. А он, похоже, и не был против. Я с досадой одним махом проглотила остывший напиток, поперхнулась и поняла, что есть больше совершенно не хочу, поэтому просто глазела по сторонам. Гитара в очередной раз сменила музыканта, но, вопреки моим ожиданиям, им стал не Диксон, мило беседующий с противной девицей, а кто-то из приятелей. Но нет. Я поняла, что оскорблена в лучших сестринских чувствах. Я выхватила массивную кружку из-под носа соседа и грохнула ею по столу, чтобы привлечь к себе всеобщее внимание. И привлекла. «Эрик», — вскочила я на ноги, — «ты почему не играешь?» И прежде чем братец смог ответить, крикнула его соседу. «А ну, верни ему гитару!» «Да он все равно опять откажется», — пожал плечами тот. «Ну, пожалуйста», — попробовала я попросить менталиста по-хорошему. «Только после тебя», — наконец произнес Диксон. «Нехорошо», — произнес. «Тяжело». «Я играть не умею», — расстроилась я. «Только танцевать?» Народ одобрительно зашумел. «На столе», — повысил ставки упрямый баран, явно надеясь, что я струшу. «Тогда две песни», — не спасовала я. И тут же, пока Диксон не передумал, крикнула. «Все слышали? Я танцую, а потом Эрик нам сыграет. Дважды». Вопли и улюлюканье возвестили о том, что вызов принят. Диксон быстро оглянулся по сторонам, словно искал, чем бы меня пристукнуть. Пока подавальщики быстро убирали со столов лишнюю посуду, я раздумывала, чтобы станцевать и не слишком опозориться при этом. Элегантность тут не нужна, а вот залихватский пиратский номер вполне подойдет. Не зря мы когда-то разучивали его вместе с Лизи для домашнего представления. Сидящие по соседству парни помогли мне взобраться на стол. Раздались жидкие хлопки и свист. Я набрала побольше воздуха в грудь и хриплым низким голосом завела. «Хей-хо, лежит сундук, хей-хо, на дне морском. Там золотых монет не счесть и жемчуг есть, но дело в том, хей-хо, на нем мертвец, хей-хо, извечный страж. Но потревожь его покой и душу демонам отдашь». На каждое «хей-хо» я топала ногой, скакала по столу, словно по палубе в качку, и изображала незадачливого героя песни, пирата, решившего хитростью заполучить сокровище. «Хей-хо!» — лежит сундук. «Хей-хо!» — на дне морском. Там золотых монет не счесть и жемчуг есть. Но дело в том... «Хей-хо!» — на нем мертвец. «Хей-хо!» — и с ним второй. Хотел он всех умнее быть, но вечный лишь обрел покой. И лишь когда я смиренно, как молельщик на похоронах, пропела последние слова, то осмелилась взглянуть на Диксона. Тот смотрел на меня внимательно, но как-то странно, из-под лобья. И губы его подрагивали, словно он еле сдерживается, чтобы не прыснуть со смеху. Одна радость. На прижимающуюся к его плечу девицу он, кажется, не обращал особого внимания. «Браво!» — загудели вокруг. «Молодец, малявка, бойкая! Ну, Джонсон, чем сестре ответишь?» Эверт неохотно взял протянутый ему инструмент, провел по струнам, подкрутил пару колков. Посидел, задумчиво перебирая тугие серебристые жилы, и негромко, без вступления, мерным речитативом, словно обращаясь к близкому другу, начал. «Мне уныние вряд ли знакомо, хоть устал я считать потери. Не беда, что закрыты двери для того, кто не ведал дома. Не зову тебя в путь за околицу, не имею такого права. Если радость горчит отравой, то и счастье слезами кончится». Все притихли. Эверт пел легко, все громче и громче, без кривляния или надрыва. Перебор лился из-под его пальцев, смешиваясь со словами, и спокойный его голос тревожил что-то глубоко внутри, словно и там была натянута тонкая невидимая струна. «Ничего, что разодрано в клочья, снова сердце, сращу да склею. Все отдал бы я, что имею, но к чему тебе доля волчья? Жребий брошен, счета оплачены, бесприютна дорога стылая. Так живи за двоих, любимая, мне иное судьбой назначено». Голос становился глуше, а на лице Эверта появилась улыбка. И от нее, от этой тихой музыки и от бесконечной горечи слов, к горлу подступал комок, и хотелось выйти от какой-то высшей несправедливости. Пару мгновений все так и сидели в тишине, словно и не заметили, что музыка кончилась. И прежде чем кто-то успел что-нибудь сказать, раздались новые аккорды, на сей раз громко и нахраписто. «Ну что, погрустили и хватит?» Диксон тряхнул головой, сразу перевоплощаясь в разбитного рубаху парня. «У красотки Мэри шелковое платье! У красотки Мэри шелковое платье!» Зал загудел. Эту развеселую песню из популярного водевиля знали почти все. Разогретая публика принялась подпевать, а кое-кто даже попытался пуститься в пляс. «У красотки Мэри кружевной корсет, только жаль, что Мэри говорит мне нет». Пока звучал гитарный проигрыш, Эверт наклонился к одной из девушек за нашим столом и о чем-то спросил на ушко. В ответ девица так громко крикнула «Ада!», что все стало ясно. «У милашки Ады сахарные ножки, у милашки Ады сахарные ножки, у милашки Ады бровки будто смоль. Очень жаль, что Ада говорит «уволь». Диксон игриво подмигнул Аде, та зарделась, а он уже обращался к ее соседке. «А у крошки Салли золотые кудри, а у крошки Салли золотые кудри, а у крошки Салли нежная душа, но и с ней мне тоже не светит ни шиша». Игра стала ясна. Каждая девушка за столом, я сестрица, понятно, не в счет, по очереди называла свое имя и получала в свою честь разухабистый куплет, конец которого сопровождался взрывами хохота. «У малышки Рози тоненькая талия, у малышки Рози тоненькая талия, у малышки Рози щечки, как рассвет. Рози, кстати, тоже говорит мне нет». Последнее свое имя назвала девица, весь вечер жмущаяся к новоиспеченному артисту. «У красотки Пегги губы ярче клюквы, у красотки Пегги...» «Вместо носа брюква», — подсказала я громко. Эта Пегги мне совершенно не нравилась. На лице Диксона, который не мог не слышать моего комментария, расцвела шальная улыбка. «У красотки Пегги мягкая кровать. Может, и удастся ягодку сорвать». И с последним аккордом он привлек девицу поближе к себе. Надо сказать, сделать это было довольно сложно, но он справился. И на несколько мгновений буквально впился губами в ее приоткрытый от удивления ротик. Выступление имело феноменальный успех. Почтенная публика хлопала в ладоши, топала ногами и одобрительно свистела. Пегги, не ожидавшая такого напора, часто моргала, приходя в себя. Диксон же спокойно передал гитару, театрально раскланялся и объявил. «Благодарю, а теперь позвольте откланяться. Ребенку пора домой». И строго посмотрел мне в глаза. «Я не ребенок», — заявила, когда мы вышли на ночную улицу. «Да-да, еще ножкой топни, тогда я точно в это поверю». Братец предложил взять его под руку, и я с благодарностью это сделала. «Ну что, довольна своей выходкой?» «Еще бы. Я и не знала, что ты так здорово играешь». «Я тоже не подозревал в тебе таких талантов». «Ты еще не видел нашего слизи танца демонов из бездны. Мы для него сами костюмы шили из черных мебельных чехлов». «Произвели фурор?» «О, да. Особенно после нашей тайной ночной репетиции в столовой, куда неожиданно заявилась экономка. Пришлось 2 недели на кухне мыть посуду». Делано вздыхала я под заразительный, заставляющий улыбаться до ушей, смех Эверта. С этого вечера наметившийся было ледок между нами треснул, и все снова стало хорошо. За всеми этими простыми радостями и хлопотами я стала забывать о причине того, зачем мы здесь. Раз другой я ловила себя на приятных размышлениях о том, где мне искать работу после того, как мэм Вудс снова сможет исполнять свои обязанности в полном объеме, что надо бы выучиться на законника, а еще что, если так пойдет и дальше, Эверт сможет получить повышение. Ловила и вздрагивала. Легко было поверить, что так и будет. А вот воспоминание о том, что эта жизнь не настоящая, что это ширма, взятая на прокат, доставляло боль. А забывать об этом не стоило. Искать меня не перестали. Мятежники, судя по заметкам в газетах и слухам, набирали силу, а странная зловещая клятва все еще связывала наши жизни с жизнями троих неизвестных людей. Окончательно забыться и заиграться не давали сны. Они стали приходить чаще. Все тот же калейдоскоп из обрывков воспоминаний Матильды. Теперь они повторялись, стоило только закрыть глаза. Назойливо, даже навязчиво. Снова и снова. Порой я просыпалась с головной болью, так все мелькало. А вот о родных я вспоминала реже. Ощущение постоянной вины перед ними уступило место легким уколам, когда на глаза мне попадалось объявление о розыске с моей карточкой. Ледяная иголочка вонзалась в сердце, и дыхание на миг замирало. Но мгновение проходило, остриё истаивало, и сердце снова стучало, как ему и положено. Еще одной занозой в мягкой лапе безмятежной жизни неожиданно стал тот самый Орден Магии, о котором говорили в таверне приятели Диксона. Из очередного сборища агрессивных фанатиков, каким он представлялся ранее, Орден неожиданно превратился в сплоченную организацию, способную осложнять работу маг-контроля. То тут, то там перешептывались о нападении на очередного чиновника или о том, что раскрыта небольшая ячейка Ордена, а возглавлял ее, кто бы вы думали, мэтр такой-то, не последний человек в обществе и вообще не маг. Я нервничала, нисколько не сомневаясь, что именно об этих самых заговорщиках и говорил мне Лестер. Разумеется, я собиралась держаться от них подальше. Знать бы только, от кого именно. Однажды я даже у мистера Муна поинтересовалась. «Как вы думаете, кто стоит за Орденом Магии?» Законник нехотя оторвал свой взгляд от очередного договора и недовольно посмотрел на меня. «Тщеславные идиоты», — без промедления ответил он, «считающие, что закон писан не для них». «Но они считают, что спасают магию», — пожала я плечами. «От кого?» — ехидно спросил мистер Мун, и когда я не смогла ответить, тут же сменил тему. «Ну-ка, миссия язык без костей, кончай болтать разные глупости и сделай-ка мне еще отвара». А чтобы я и впредь не отвлекалась на подобные темы, мой начальник так завалил меня работой, что к вечеру у меня осталось только одно желание — добраться до дома и сразу лечь спать. Я успела пройти пару кварталов, когда внезапно чья-то рука жестко схватила меня чуть выше локтя, в спину не сильно, но ощутимо ткнулось что-то острое, и сиплый мужской голос прошептал на ухо. «Тихо, не дергайтесь. Мы с вами просто гуляем, не так ли, мистерс Дженкинс?»